Глава 5. Большие деревья. На рассвете, пока Арек и Доминик еще спали, Петр и Дрик вышел из палатки подышать утренним воздухом и заодно подумать. Вчера они сожгли в лагере напавших на рыцарей служения и даже взяли в плен двоих эльфов. Один неплохо говорил по-человечески, что сильно упрощало задачу. Только что теперь с ними делать, Петр не представлял. После ареста лидера вся система охотников в одно мгновение превратилась в старую телегу, которая вот-вот развалится. Она еще катилась и даже кого-то на себе везла. Но уже было понятно, что долго это не продлится. В столице, когда они уезжали, ходили противоречивые слухи. Одни говорили, что Леория собиралась назначить нового лидера. Другие утверждали, что всех охотников скоро отправят на фронт. И если они вовремя не явятся на ближайший распределительный пункт, то их запишут в дезертиры. Петр сел на дерево у черного пятна золы и потер лицо ладонями. Не хотелось думать о грустном. Было в их текущей свободе нечто притягательное. Арек и Доминик действовали без приказа, сами хотели разобраться. Он вызвался помочь. И что еще приятнее, его ребята тоже пошли добровольцами. Позади послышался шорох. Петр обернулся и увидел вылезшего из палатки Грея. Его торс был обнажен, и босые ноги утопали в мокрой траве. «Тоже не спится?» – спросил тот вполголоса и добавил. «Вчера ночью мы схватили еще эльфа и полукровку». «Полукровку?» – удивился Петр. «Как Эри, то есть Эрио Найт. Пойдемте покажу». Лейра проснулся, почувствовал, что кто-то на него смотрит. Открыв глаза, он увидел двоих молодых людей. Справа улыбчивый брюнет, а рядом парень, чуть выше ростом, с голым торсом, в редких шрамах, светловолосый и нарочито спокойный. Они о чем-то говорили, но он снова не понимал ни слова. Только в один момент показалось, что среди череды неясных звуков прозвучало имя Эриал. «Похож на нее, правда?» Выходя из палатки, заметил Петра. «Да», — согласился Грей. «Мы тоже заметили. Но не стоило вести отряд в ночь. Ты же знаешь, остроухие прекрасно видят в темноте. Я вообще удивляюсь, как вы смогли». «Не волнуйтесь, Петра. Я всегда знаю, что делаю. Ты мой лучший капитан, Грей, но здесь мы не у себя дома». «Пока не у себя», – многозначительно проговорил охотник и продолжил. «Парни схватили эльфа. Возможно, подозревая, что он шпионит на нас. Думаю, нам тоже стоит отнестись к нему с осторожностью. Полуэльфы – непростые существа, легко могут ввести в заблуждение». «Видно, говоришь из опыта». Петр усмехнулся и посерьезнее сказал. «Хорошо, с парнем мы разберемся. Но чтобы больше никакой самодеятельности, понятно?» Ни один мускул не дрогнул на красивом лице Грея. «Как скажете», – ответил он с показным безразличием. Петр смягчился и проговорил в полголоса. «Не хочу больше терять людей». Солнце поднялось из-за горизонта и постепенно начало припекать. Лес заметно редел, и вскоре они выехали на открытую местность. Утренний ветерок приятно освежал. Эри сидел за спиной у Тиары и предавался размышлениям. Удивительная выносливость эльфов поражала, но вместе с тем и наводила на мысль, что в этой войне людям не победить. С такими противниками не было смысла тягаться с самого начала. Недаром люди всегда их боялись. И какие только слухи о них не ходили, что остроухие якобы едят сырое мясо и похищают новорожденных. «Просыпайся, мы уже подъезжаем», – окликнула ее Тиара. Эри подняла голову и посмотрела вперед. Перед ними простиралось бескрайнее озеро. И вдалеке виднелся остров с неправдоподобно большими, словно нарисованными деревьями. Их конвой, судя по всему, направлялся именно туда. «Как мы переберемся?» – спросила Эри, ежась от мысли, что придется намокнуть. «Вплавь?» «Нет», – ответила Тиара и добавила. «Сиди тихо, хорошо?» Они продвигались вдоль кромки озера еще около часа, пока капитан не остановился и не поднял вверх руку. Дождавшись, когда их догонят отстающие, он потянул за поводья и направил коня прямо в воду. «А еще говорила», мысленно фыркнула Эри, посмотрев колдуньи в спину. Но, к ее удивлению, уровень воды, где они шли, едва достигал колени лошадей и до самого острова оставался неизменным. «Здесь каменная насыпь», – запоздало сообразила Эри, когда они наконец перебрались на другую сторону. Деревья вблизи оказались даже больше, чем она думала. Огромные стволы, обхватить которые могли лишь человек 10, взявшись за руки, устремляли хвойные кроны в бледно-голубые небеса. Ири не видела, где они заканчиваются, и замерла, завороженная задранной головой. Глядя на нее, Тиара улыбнулась. «Это дендрои», — пояснила она. «Пойдем, впереди еще целая роща». Неожиданно для себя Ири почувствовала прилив радости. Увиденное захватило, как в детстве, когда даже красивый лист в луже вызывал интерес, когда замечала, как распускались первые цветы или шел первый снег. Радуга повисала в небе, когда каждый день был наполнен открытиями, когда казалось, что все самое главное, прекрасное и, может быть, великое еще впереди. Они шли по огромному лесу мимо стволов, покрытых морщинистой и старой, как весь мир, корой. Ири восхищенно вертела головой. А потом она увидела Филдбрук и влюбилась в этот город с первого взгляда. Взгляда вверх. Множество хижин было устроено прямо на ветвях дендрой. Между собой они соединялись паутиной лестниц, навесных мостиков и дорожек из досок. И среди зеленой хвойной густоты кипела жизнь. Женщины в цветных платьях сновали от домика к домику с удивительной быстротой. До самого низу доходил едва уловимый запах ореховой каши. Мелкие зверьки и птицы всюду сопровождали лесных жителей. Эльфы поставили лошадей в конюшню под одним из деревьев, и по винтовому настилу принялись подниматься вверх. Сначала Эре было страшно. Даже пятки покалывало, и начала кружиться голова. Но детский восторг внутри все усиливался. Она и не знала, что в мире есть такие чудеса, что может быть так здорово просто смотреть вниз, и не с дуба в шадр, казавшегося огромным, а на самом деле вполне заурядного дерева, а с такого великана, настоящего чуда природы. Навстречу им вышел невысокий эльф с длинной седой бородой. «Кто это?» – спросил он у капитана, кивнув в ее сторону. «Ученица Тиары», – ответил тот. «Нужно разместить ее где-нибудь». «Ренорт уже ждет», — сообщил бородатый эльф, и, обращаясь уже только к ней, добавил. «Меня зовут Иргинг. Пойдем со мной». «Ириал». Она испуганно глянула на Тиару. Та ободряюще кивнула, после чего они разделились. Лесная колдунья в сопровождении эльфов отправилась еще выше, а Эри пошла за Иргингом через подвесной мостик на другое дерево. И хотя под ногами была пропасть, она чувствовала, что все в этом удивительном месте ей нравится. Даже этот дедок, смешно причмокивающий всю дорогу. Он привел ее в одну из хижин, где для нее выделили целую комнату с кроватью, столиком в углу и шкафчиком. В окошко смотрела зеленая хвойная ветка, а в само помещение начинало проникать солнце, пахло смолой и древесиной. Сразу чувствовался уют. «Если тебе что-то понадобится», — сказал Иргинг, — «обратись к Орланде. Она хозяйка дома. Мимо не пройдешь». Эри кивнула. Пожилой эльф смерил ее внимательным взглядом и молча развернулся к двери. А она, не раздеваясь, плюхнулась на мягкое ложе и даже не заметила, как в одно мгновение заснула. Здесь было спокойно и хорошо, а спалось так сладко, словно она наконец-то была дома. Ренорт наморщил высокий лоб и недовольно посмотрел на Тиару. Лесная колдунья склонила голову, глядя в его усталые глаза. «Ты звал меня?» – заговорила она первой. «Звал», – сухо ответил царственный эльф и дал знак, чтобы стража покинула зал. «Чем я могу быть полезна?» – поинтересовалась друид. «Ты должна вернуться», – начал Ренорт. «И жить в твоей древесной крепости?» «И жить в моей древесной крепости». В зале повисла пауза. Тиара хитро прищурилась. «Ты просишь об этом?» «Предлагаю». Ренорт подпер острый подбородок рукой. «И я могу отказать?» «Можешь». «Так же, как могу отказать и не явиться?» Глянув на нее, король встал. «Ты нужна мне, Тиара», сказал он торжественно. «И ты это знаешь». «Разве мы терпим поражение?» усмехнулась друид. «Я думал, жалкие людишки поняли, что не на тех напали». Поправив пол зеленой мантии, Ренорт спустился к ней. «Тиара», — он положил руку ей на плечи, «Ладно», — смягчила она голос, — «я останусь. Но только если попросишь прощения. Мне не нравится, что когда я тебе нужна, ты чуть не силой приводишь меня, а когда нет, гонишь». Ренорд уже открыл был рот, как дверь распахнулась. Внутрь вбежал молоденький эльф. «Прости меня, повелитель». Он глубоко поклонился и протянул депешу в кожаном чехле. Король эльфов развернул и торопливо вынул депешу из чехла. Тиара осторожно выглянула из-за его плеча. «Что там?» – тихо спросила она. «Оракул требует выдать какую-то полукровку. Ты что-нибудь об этом знаешь?» Он вопросительно посмотрел на нее. Тиара скрестила на груди руки. «Ты ему ничего не должен». «Но ты знаешь, о ком речь». Ренорд сощурился. «Знаю», – не стала отрицать она. «И заклинаю тебя не идти на поводу». Король нахмурился. «Почему? Что это за девочка?» «Ты вызвал меня, повелитель, потому что веришь. И я прошу», – с нажимом проговорила Тиара. «Повери на этот раз. Эрионайт должна остаться с эльфами». В зале повисла напряженная тишина. Ренорд долго и внимательно всмотрелся в голубые глаза колдуньи. «Хорошо», – сказал он наконец. «Благодарю тебя», – она поклонилась. «У меня сейчас мало времени», – проговорил король с сожалением. «Но вечером, надеюсь, ты мне все объяснишь». «Как скажешь, повелитель». Колдунья еще раз поклонилась и скользящей походкой выплыла из зала. Вот она, сила Эрионайт. Сила, которую чувствуют все. Сила, которая даже еще не разбужена, а уже влияет на судьбы. Может, ей тоже не стоило приближаться. Но теперь поздно. Поздно. Тиара посмотрела на свои руки. Тонкие пальцы, белоснежная кожа. Она всегда считала, что у нее красивые руки. Только и всей долгой жизни не хватит, чтобы отмыть их. А в это время в другой части Лансии королева Леория восседала на троне, внимательно слушала доклад генерала Дормштейна, изредка поглядывая на лицо советника по дипломатии, сосредоточенной и заметно постаревшей за последние дни. «Вообще я скажу, что мы утвердили позицию на Северном фронте и взяли еще несколько поселений. Но на юге мы терпим поражение. Боевой дух падает, и если так пойдет и дальше, никакие северные успехи уже не спасут. Кроме того, на юго-западе замечены аргонцы. Часть местных жителей уже настроена против вас, Ваше Величество. У нас не хватает людей, чтобы разобраться с предателями и заговорщиками. И хочу особо выделить угрозу самовольного отделения кивонских деревень от нашей территории». «Да, пугать вы умеете», – перебил его советник по дипломатии. «Может, что-то предложите?» «Нужно больше солдат на юге. Нужны победы для поднятия духа. И нам нужны...» Генерал глубоко вдохнул. «Охотники?» «Подготовьте приказ о всеобщем призыве на военную службу». Леория поднялась. «Каждый неслужащий мужчина будет объявлен изменником, включая бывших охотников. Далее я сегодня же отправлюсь в полки». «Это опасно», – возразил Дормштейн. «Враг может атаковать внезапно». «А я, с вашего позволения, поддержу», – высказался умолчавший до того командир королевской стражи. «В Тугарде сейчас неспокойно. Начались беспорядки. Мы пока справляемся, но в любой момент все может выйти из-под контроля». Леория наморщила лоб. «Это все пособники лидера». «Мы этого не знаем, Ваше Величество», – ответил командир. «Часть задержанных допросили со всей старательностью. Но сведения разнятся. Несколько человек указали на некоего Гаюса Ловкого». «Почему его нельзя отловить?» – нетерпеливо спросил Дормштейн. «Мы стараемся, но лучше, если на время Ваше Величество покинет столицу». «Значит, так и поступим», – заключил Леория и обратилась к советнику по дипломатии. «Попробуйте договориться с Аргоном. Отправьте по послу в каждый клан». Мужчина кивнул. «И чтобы никаких кислых лиц в моем присутствии», – добавила королева. «Мы намерены победить. И сомнениям здесь не место». «Она у Ренорда», – объявил с порога Утрий. Оракул оторвал взгляд от письма на столе. «Знаю». Колдун пересек кабинет и в нерешительности остановился перед креслом. «Моего человека убили. Понизив голос, сказал он и добавил. «Это того не стоит». Сцепив пальцы в замок, владыка сложил руки на животе. «Ты прав», — кивнул он. «Сегодня утром Варкат был в Аргон. Будем стоять на том, что знаем не больше них». «Надеюсь, получится убедить», — вздохнул колдун. Оракул на секунду задумался, но, словно решившись, жестом предложил ему сесть. «Вчера мне был сон», — начал он. «Я видел выжженное поле и воронку, как от взрыва, близ звездного камня. В центре воронки росла лилия. Лепестки ее были охвачены пламенем, но не сгорали. Цветок окружало шесть теней. Я не мог различить лиц, пол или даже раз, но одна из теней светилась зеленым. Похоже, как описывали Эрио Найт». Он многозначительно глянул на колдуна. «Что вас озадачило больше? Шестеро неизвестных или свет, возможно, связанный с Эрио Найт?» – спросил тот. «Образ цветка. Уж больно перекликается с аргонским пророчеством об огненной лилии». Отрей задумался. «В пророчестве говорится, что когда распустится огненная лилия, на землю хлынут злые человеческие пороки. Но я всегда думал, что это метафора о возрождении империи. Ведь на хаарском гербе и монетах как раз и была лилия, так ведь?» Оракул кивнул. «Как и в пророчестве о великом переделе, здесь говорится об особом человеке, герое. Уже не первый раз я вижу сны, когда думаю об Эрио Найт». На лице Отри отразился вопрос. «Что же нам делать?» Колдун развел руками. «Вы сами согласились, что это не стоит человеческих жизней». «Пока будем ждать», — ответил владыка. «Иногда это самое мудрое».